Глава третья. Хобби – театр. Я не раз удивлял журналистов, отвечая на вопрос о моем хобби односложно – театр. И это не ради красного словца. Театр действительно съедал все мое свободное время, остававшееся после бытовых хлопот, чтения и прямых обязанностей актера театра. Я люблю свою профессию. Иногда, правда, горевал, что не занимаюсь ни режиссурой, ни педагогикой, но актерское дело насыщало меня целиком. Я прожил счастливую жизнь, никогда не знал простоев, играл, что хотел, и почти всю свою творческую жизнь провел под крылом у Завадского. Мне можно только позавидовать. Но с юных лет я был беспокойным молодым человеком и с азартом ввязывался в любые драки, дискуссии и обсуждения, совершавшиеся на театральном фронте. И не только по моему театру. Меня интересовало все. Театральная пресса, или точнее отсутствие ее, творческие дела других театров, все виды мемуаристики по театру, методы разных театральных школ, все виды литературы о театре, проблемы, связанные со зрителем, чтение на радио, словом, все. С годами мой азарт не затухал, вылился в ряд статей, появившихся в разное время в периодической печати. Некоторые из них, кажущиеся мне актуальными сегодня, я отобрал для книги. Так вот и составился этот раздел.